Глава 36. Вернувшись в прокуратуру, Лорен Мьюз застала у себя в кабинете Билла Донована, одного из технических экспертов, который ездил с обыском в контору «Синглшейкер». Он вольготно расположился в кресле, закинул ноги на стол, а руки за голову. «Тебе удобно?» — насмешливо спросила Лорен. «О, да!» — широко улыбнулся он. «Верю, вид такой довольный, как у кота, слопавшего пресловутую канарейку». Улыбка не сходила с его лица, но насчет слова «пресловутый» мог бы поспорить. Но в целом да. Так в чем дело? Не вынимая рук из-за головы, Билл Донован кивком указал на ноутбук на столе. «Посмотри сама». «В ноутбуке?» «Да». Лорен шевельнула мышкой. Темный экран ожил, и на нем появилось изображение Чарльза Телли крупным планом. Мужчина с сине-черными волосами и гаденькой усмешкой заполнил собой весь экран. Одна рука поднята. «Это из компьютера Синглшейкер?» «Да». Она скачала изображение с мобильника. «Хорошая работа. Подожди. Что-нибудь еще?» «Ты еще, можно сказать, не видела самого главного». «Чего же?» — спросила Лорен. «Нажми кнопку со стрелкой. Там, справа». Лорен повиновалась. На экране появилось слегка дергающееся изображение, видеофильм. Из ванной комнаты вышла женщина в платиновом парике, приблизилась к постели. Когда фильм закончился, Донован спросил. «Ну и какие будут комментарии?» «Лишь один. Выкладывай». Билл протянул ей ладонь. Лорен с размаху хлопнула по ней. «Отлично!»